не подозревали его присутствия. И таким образом ему удалось подслушать разговор, объяснивший ему таинственную личность графа ДТ князя де Груа, так глубоко интересовавшую его. «Граф», — заговорил Гранлис, — «я знаю деятельную и воинственную роль вашего семейства во время восстания шуанов, знаю подвиги вашего отца, ваших дядей. Один из них погиб со шпагой в руке около Тиктиньяка. Какое это было время! Какие люди! Но что стало с вашим отцом? Этого я не слыхал». «Никому, кроме вас, принц, я не ответил бы на этот вопрос», — с усилием произнес ДТ, «потому что это тайна моей жизни. Но вы имеете право знать все, и вам я должен рассказать все, чтобы вы могли понять, почему я считаю свою жизнь принадлежащей не мне и не смею предложить ее вам. Я поступил в императорскую армию с единственным намерением быть убитым в первом деле. Это самоубийство, которое допускает моя религия». «Граф, граф, какие неразумные слова! Зачем умирать в 25 лет, когда впоследствии с Божьей помощью я высоко превознесу вас своими милостями, своей дружбой?» «Благодарю, сударь», — печально сказал ДТ, — «но теперь слишком поздно. Я дал обет. Преступный обет не может быть действительным. Выслушайте меня. Сейчас я сообщил вам смелый поступок моей матери, добывший голову моего отца, играя в шахматы с Робеспьером. Действуя так, она поступала, если это правда, под влиянием угрызений совести, а не по влечению сердца. Она хотела загладить этим свои прежние проступки, известные тогда только ей одной, смягчить укоры своей совести, искупить свои былые ошибки этой смелостью, героизмом своего поступка». Голос молодого человека дрогнул от волнения. Гранлис смотрел на него с глубоким состраданием. «Только своему королю я могу доверить свой позор. Ему одному», — продолжал ДТ. «Никто, кроме меня, никогда и не узнает об этом», — успокоил его принц. Тогда, собравшись силами, ДТ открыл ему, наконец, мрачную тайну своей жизни. В 1775 году Амелия де Сантре вышла замуж за Оливье ДТ. Через 4 года у них было 2 сына. Арман, родившийся через 3 года после свадьбы, затем Эдмонд, родившийся в 1780 году и рассказывавший теперь свою историю принцу. Они жили в своем замке очень уединенно, но с первого же года своей семейной жизни они время от времени проводили несколько недель в Париже у старого барона де Тривьер-Абанкур, своего родственника. Все их несчастье произошло от этих посещений. Там собиралось большое и очень легкомысленное общество. Графиня Амелия отличалась замечательной красотой. Она пользовалась полной свободой благодаря безграничному уважению к ней мужа, бывшего старше ее на 15 лет и оказывавшего ей полное доверие. Проходили год за годом, и ни малейшее подозрение не касалось молодой женщины, никакая тень клеветы не омрачала ее чистой репутации. В свете их считали образцовыми супругами. Несмотря на это, графиня страдала иногда мрачной меланхолией, без всякой видимой причины. Тогда муж говорил ей: «Это действие наших туманов и морских ветров. Тебе надо проехаться в Париж». Много раз графиня охотно принимала это предложение, и супруги отправлялись в столицу. Но в 1785 году она резко отказалась от поездки и объявила, что никогда более не покинет своего уединенного замка. Муж не противоречил ей. С тех пор он ездил в Париж один, каждую зиму, оставляя в своем замке жену с подраставшими детьми.